Нищета духовная состоит в том, чтобы почитать себя как бы несуществующим и единого Бога сущим. Почитать словеса Его выше всего на свете и не щадить для исполнения их ничего, самой жизни своей. Волю Божию считать всем для себя и для других, свою отвергнуть вовсе. Нищий духом всем сердцем желает и говорит: «Да светится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя». Он сам как бы исчезает. Везде и во всем хочет видеть Бога, в себе и в других. «Все да будет Твое, не мое», желает святость Его созерцать в себе и во всех. Царство Его также, волю Его также, Его одного видеть все наполняющим сердца человеческие, как и должно, потому что Он един, сущий, всеблагой и всесовершенный, все создавший, а враг, дьявол и клевреты его, и люди, противляющиеся Богу, татие в Царстве Божием и противники Богу. Для нищего духом и весь мир яко ничто. Везде он видит одного Бога, все оживляющего и всем управляющего. Нет у него места без Бога, нет мгновения без Бога. Всюду и всякую минуту он с Богом и как бы с Ним одним. Нищий духом не смеет и не думает постичь непостижимое, раскрывать тайны Божии, высокое мудрствовать. Он верит одному слову Господа Жизнодавца, зная, что и каждое слово Его есть истина, дух и живот вечный, и словам Церкви Его, присно наставляемой Духом Святым на всякую истину. Верит, как верит дитя отцу или матери своей, не требуя доказательств, полагая совершенно на них. Нищий духом считает себя последнейшим и грешнейшим паче всех, вменяет себя попранием всех.